Потом с улицы донёсся топот ног, и кто-то забарабанил в парадную дверь. Я отворил и увидел четырёх дворцовых стражей, державших за края камышовую циновку, на которой лежало накрытое белой хлопковой тканью стройное тело. «Прошу прощения за беспокойство, господин Микстли», — обратился ко мне один из стражей тоном, более похожим на приказ, чем на просьбу. «Не мог бы ты взглянуть на лицо этой мёртвой женщины?» «А чего на неё смотреть?» — буркнул я, несколько удивившись тому, что Альварадо или Мотокусома так быстро догадались, кто совершил это убийство. «Эту суку я могу опознать, и не глядя». «Нет, ты всё же взгляни». Я приподнял покрывало с лица умершей, одновременно с этим поднёс топаз к глазу и непроизвольно вскрикнул. Там лежала молодая девушка, совершенно мне незнакомая. «Её зовут Лаура», — прозвучал голос Смолинцин. И я только теперь заметил маленькие носилки у подножия моей лестницы. Точнее, звали. Рабы опустили носилки. Малинцин вышла из них, и стражи с сыновкой отступили в сторону, чтобы дать госпоже подойти ко мне. «Мы поговорим в доме», — сказал она стражникам. «Ждите снаружи, пока я не выйду или вас не позову. Если позову, бросайте свою ношу и спешите ко мне». Я широко распахнул дверь и, впустив гостью, закрыл ее, оставив стражей снаружи, а затем принялся шарить в темноте в поисках светильника. «Свет ни к чему», — промолвила Малинцин. Нам и вправду не было особой радости смотреть друг на друга. Поэтому я просто провел незваную гостью в переднюю, и мы сели друг против друга. В сумраке скорчившаяся фигурка Малинцин казалась беззащитной, но от нее исходила ощутимая угроза. Я налил еще одну чашку Окли и осушил ее до дна. Если раньше я стремился притупить свои чувства, то теперь предпочел бы напиться до беспамятства. Это несчастная, которую принесли сюда на циновке, одна из тлашкальских девушек, приставленных ко мне для услуг, — сказала Мелинцин. Сегодня была ее очередь пробовать приготовленную для меня еду. Я уж довольно давно использую такую меру предосторожности, но никто, кроме моих личных служанок, об этом не знает. Так что, господин Миксли, не стоит удивляться, что твой замысел провалился. Скажи, ты сейчас что испытываешь? Жалеешь только о том, что я осталась жива, или хоть немного сочувствуешь ни в чем перед тобой не провинившейся юной Лауре? О чем я не перестаю сокрушаться уже много лет, промолвил я с пьяной серьезностью. Так это о том, что постоянно умирают не те люди. Хорошие, полезные, достойные, ни в чем не повинные. А вот бесполезные, недостойные, даже вредные, те, без кого мир прекрасно обошелся бы, ничего не потеряв, живут гораздо дольше, чем следовало бы по справедливости. Конечно, чтобы прийти к такому заключению, большого ума не требуется. С таким же успехом я мог бы сетовать на то, что грады Тлалока побивают маис, но совершенно безопасно для сорняков. Мои слова, наверное, звучали как бессвязный бред. Но если я и бормотал что-то невразумительное, то лишь потому, что какая-то еще остававшаяся трезвой часть моего сознания настоятельно указывала мне на необходимость потянуть время. Покушение на Малинцин не удалось, но то, что она решила явиться ко мне и отыграться, наверняка отвлекло ее внимание от происходившего на сердце сего мира. Если эта женщина прямо сейчас, не откладывая, убьет меня, то она, чего доброго, вернется на площадь еще до начала восстания. Поймет, что дело неладно, и поднимет тревогу. Я уж не говорю о том, что у меня напрочь отсутствовало желание умереть, как бедная Лаура. Ни за что, ни про что. Это и так понятно. Но, кроме того, я поклялся не допустить, чтобы Малинцин стала помехой планам Куитлавака. Значит, пусть она злорадствует. Пусть упивает своим торжеством, и чем дольше, тем лучше. Я буду слушать ее похвальбу, или, напротив, заставлю Малинцин выслушивать мои трусливые мольбы о пощаде, пока с наступлением полной темноты с площади не донесется оглушительный рев. Возможно, четверо стражей бросится всех ног выяснять, что там творится, но в любом случае рвение выполнять приказы Малинцин у них поубавится. Только бы мне удалось потянуть время. Только бы удалось. Град Тлалока уничтожает также бабочек, бормотал я заплетающимся языком. Но, думаю, москитам и надоедливым мухам от них нет ни малейшего вреда. Кончай нести всякую ерунду. Вот ты выжил из ума или разговариваешь с ребенком. Ты разговариваешь с женщиной, которую пытался отравить. И я пришла сюда, чтобы... Решив все-таки потянуть время, я перебил ее и сказал следующее. Наверное, ты по-прежнему кажешься мне ребенком. как начавшим превращаться в женщину, потому что я все еще думаю о моей покойной дочери на чипе.